Он все-таки добрался. Рина хотелось бы сказать, что он совершил невозможное. Но, во-первых, его некому было слушать. А во-вторых, не таким уж грандиозным оказался его подвиг. Пробираться на громоздком и неповоротливом челноке к Виа Феррати было куда сложнее. Когда же он отправился обратно уже на маневренном корабле-разведчике, сектор Фоба словно обиделся, решив, что пилот нарушил правила и смысла играть с ним нет. На пути Рина не попалось ни одного потока с аномальным движением, и даже обычные астероиды оставались далеко. Ему не приходилось о них беспокоиться. В какой-то момент ему даже захотелось подлететь к тому астероиду, на котором погиб Авуора Кома. Обнаружить, что тело вице-адмирала нет на месте, на самом деле Авуор жив и ждет спасения. Но Рина прекрасно знал, что это не так. Он понимал, во что превратился Авуор, и не хотел смотреть на это снова. Он ожидал, что с ним попробуют связаться со станцией и образумить. Но нет, ему даже не пришлось отключать передатчик, запросов просто не поступало. Пожалуй, там уже поняли, что взывать к здравому смыслу Рина де Бернарди бесполезно. А может, Отто Барретт взял все объяснения на себя? Это тоже вариант. И вот Рина добрался. Оставалось лишь понять, что делать дальше. Пристыковываться к станции на корабле-разведчике сложнее, чем на челноке, не каждый док подойдет. А местные еще и знатно изгадили слепого Прометея. Рина понятия не имел, какие ворота могут открыться, какая система гашения скорости по-прежнему работает. Он мог бы выбрать наугад, но с этим тоже были проблемы. Он знал, что попытка будет всего одна. Что, если неудачной посадкой он окончательно угробит хвостовую часть станции? Или он успешно приземлится там, а помощь понадобится ближе к командному пункту или третьему уровню? Для начала ему нужно было узнать, что происходит на станции. Рина задал маршрут для автопилота и переключил все внимание на систему связи. Но Виа Феррати не могли уловить сигналы, исходящие от чужой станции. Тогда предположили, что сигналов просто нет. Теперь же пилот делал поправку на помехи, которые создавал сектор Фобос. Однако расстояние изменилось, преград на пути больше не было, и Рина решил попробовать снова. Ставка оправдалась. Внутри станции беспроводную связь все же использовали. Правда, сигнал был слабый, местные умудрились испортить даже простейшую систему. Но Рина уже знал, что сумеет подобрать нужные настройки. Он бросил беглый взгляд на панель управления, убедился, что топлива хватает. Он может себе позволить ожидание. Правда, с одной важной поправкой. Примерно через час он лишится запаса горючего, необходимого для обратного пути. Так что, еще не зная всей ситуации на слепом Прометее, главный выбор Рина сделал. Он не собирался спасаться один. Но пока его ожидали долгие, мучительные и непредсказуемые часы ожидания наедине с сектором Фобос, территории, способной свести с ума любого человека.